Глава третья. Смерть и отбор. Богатые люди никогда не бывают сумасшедшими. Они эксцентричны. И точно так же они не бывают грубыми. Они честные и непосредственные. Терри Пратчетт, «Маскарад». Возрастная дама, встречающая нас с компанией горничных у дворца, произвела на меня лучшее впечатление, чем толпа придворных до этого. Одета она была без кричащей броскости и излишеств, да и воспитана лучше остальных. Свое удивление высказала лишь выразительно вскинутыми бровями. «Позвольте представить. Месси Дарила Гросс», — изобразил толстяк витиеватый поклон в сторону седой представительной дамы. «Месси Гросс отвечает за устройство избранницы во дворце. Со всеми вопросами обращайтесь к ней. А сейчас она проводит вас до выделенных покоев и объяснит основные правила отбора». «Рада вас приветствовать, мессы», — величественно склонила голову дама. «Прошу следовать за мной. Нам предстоит многое обсудить». «Сари, иди пока с ними», — негромко заметил фон Грейслинг племяннице, подтолкнув в нужную сторону. «Я постараюсь разобраться в этой ситуации, а ты пока можешь передохнуть в выделенной тебе комнате». И вот вроде разговаривал он с мелкой, а взглядом сверлил нервничающего толстяка, который поспешил согласно закивать. «Конечно, конечно, не переживайте. Мессу устроят со всем возможным комфортом». «А мы пока переговорим с императором», — добавил с нажимом мужчина. Мессир врал, лишь нервно сглотнул. Но лично мне победитель этой молчаливой схватки был уже известен. Суровый дядюшка встречи с местным правителем точно добьется, причем в кратчайшие сроки, что меня вполне устраивало. «Ведите, мессир», — с вкрадчивой вежливостью заметил мужчина несчастному придворному и кивнул племяннице, чтобы та поспешила за представительной дамой. А сам последовал в противоположную от избранниц сторону. Я не колебалась в своем решении. Поймав вопросительный взгляд девчонки, шепнула ей: «Потом встретимся», и мягким шагом поспешила за мужчинами. Встретиться с местными властями я тоже была бы не против. А добиваться этой встречи самой слишком накладно. Куда проще присесть на хвост тому, кто уже на нее спешит. Дополнительное сопровождение мужчины заметили лишь через десяток шагов. «Месса Розенвор», — недоуменно заметил мессир Уврал. «Почему?» Второй встречающий, прошу прощения, не запомнила его имени, тоже обещал мне встречу с императором. По его словам, никто, кроме вашего правителя, не в силах решить возникший у меня вопрос, с вежливой улыбкой заметила нервничающему придворному. «Но вы уверены, что хотите мне возразить?» — позволила тьме всколыхнуться в моих глазах. «Обычно я не люблю запугивать окружающих. Нелепых слухов о некромантах в нашем мире порядочно. Но если небольшое давление позволит мне быстрее добиться желаемого, так тому и быть». Правда, слабенькому побледневшему придворному неожиданно удалось меня удивить. «Я не могу допустить непроверенного мага до императора», пусть и заикаясь, но все же вполне решительно заявил он. Даже зауважала толстяка. И отметила про себя, что фон Грейслинга отчего-то посчитали магом проверенным. Спорить не стала, требование-то вполне обоснованное. «Клятвы на крови будет достаточно?» — деловито уточнила я, отстегивая от пояса ритуальный серебряный кинжал. Мессер ответить не успел. Легкий взмах, и неглубокая царапина на ладони стремительно заполняется кровью. «Клянусь, что я, Амелика Розенвор, ничего не замышляю против императорской власти и семьи, не имею враждебных намерений по отношению к ним и желаю лишь донести до ваших властей свою точку зрения», — произнесла я спокойно, твердо смотря в глаза придворного. «Клянусь своей милостивой госпоже», — закончила на выдохе. Кровь на моей ладони вспыхнула черным пламенем, чтобы через мгновение исчезнуть, оставив на ладони лишь затянувшийся порез. Божества приняли мою клятву и посчитали ее искренней. Можно спокойно идти на экзекуцию. Вот только мы чего-то не спешили продолжать путь. «Что?» — недовольно поинтересовалась у зависшего мессера и хмуро рассматривающего меня фон Грейслинга. «С вашей стороны довольно опрометчиво разбрасываться столь сильными клятвами», — сухо заметил мужчина. «Неосторожно построенная фраза, и вы могли скончаться на месте». К счастью, все фразы я построила с осторожностью, скупо улыбнулась в ответ. И раз вопросы по поводу моей опасности отпали, мы можем спокойно отправиться навстречу к императору. «Игос... мессы», — поправилась я. «Не могли бы мы поспешить? Признаться, у меня выдался тяжелый день, и я бы предпочла поскорее разобраться со всеми вопросами». «Держусь просто на гордости и нечеловеческом упрямстве, но и их осталось на донышке. Скоро я упаду спать на первой попавшейся поверхности, и горе тому, кто попытается меня разбудить». «Следуйте за мной», — неуверенно выдал толстяк и нырнул в ближайшую арку входа, чтобы провести нас по петляющим изысканным коридорам. Фон Грейслинг жестом предложил проследовать впереди. Вряд ли испугался оставлять позади мага смерти, но все же предпочел держать в поле зрения. Все же местные полные профаны в плане ритуалистики. Неудивительно, что у них какой-то бред с призывом произошел. Моя клятва лишь подтверждала, что на данный момент я никаких претензий к императору не имею. Но после личной встречи все может измениться, и никакая клятва не может гарантировать, как я поступлю в дальнейшем. Мой легкий обман прошел не зря, и уже через 10 минут мы обосновались в вычурной приемной в ожидании высочайшего внимания. Толстяк заверил, что нам постараются как можно скорее организовать встречу, и, тихо переговорив с секретарем, очередной нарядный парнишка олеповатой внешности, вместе с ними скрылся в недрах дворца, оставив нас с невольным союзником наедине. Конечно, рассматривать иномирца мне было куда интереснее, чем изобилующий лепниной и золотом кабинет. Мужчина серьезный, того трудноопределимого возраста, когда молодым уже не назовешь, но и до старости еще лет 100 впереди имеется. Не красавец. Шрам, перечеркнувший щеку, заметно кривил черты лица. Нос длинноват, взгляд желтых глаз тяжеловат. Но что-то подсказывало, что проблем с женским вниманием у мужчины нет. Было в нем что-то эдакое, разбойничье, что будоражит умы великосветских леди, тайком почитывающих пошлые романы. И взгляд пристальный, проникновенный, улыбка самоуверенная. Чем дольше я на него смотрела, тем явственнее поднималось в душе раздражение. Знала я кое-кого очень похожего, и воспоминания эти порождали в моей душе такие волны злости. «Вы так пристально рассматриваете меня?» — внезапно усмехнулся мужчина. «Обычно женщины не выказывают свой интерес столь явно и откровенно». «Простите, если ввела в заблуждение», — машинально откликнулась я, хмуро разглядывая его. «Вы напомнили мне одного знакомого, бандита». Самодовольство на мужском лице поубавилось. «Признаться, хоть с этим шрамом я живу уже довольно давно, вы первая, кто сравнил меня с разбойником», — сухо ответил фон Грейслинг. «Нет, что вы, бандит, это не род занятий. Это кличка», — поспешила я сгладить недопонимание. «Бандит — это мой кот, один из». «Кот», — медленно уточнил мужчина, и взгляд его с каждым мгновением становился все холоднее. «Видимо, вы им очень дорожите», — заметил с непроницаемым лицом. «Не особо. Он меня сегодня так подставил, что я просто вне себя от злости. Смотрю я на вас, а видится мне его морда усатая и наглая, и таки тянет за уши оттаскать». И только заметив, как окаменело лицо фон Грейслинга, я осознала, что именно ляпнула. «Извините», — искренне смутилась я. Я долгое время прожила на кладбище в одиночестве и отвыкла общаться с живыми. В комнате повисла неудобная тишина, а я еще раз переосмыслила сказанное. М-да, не похоже, что мне удалось улучшить ситуацию. А ведь я действительно не имела в виду ничего плохого. К счастью, времени, чтобы испортить ситуацию еще какой-то неудачно сказанной фразой, мне не оставили. Дверь распахнулась без стука, и в комнату решительным шагом вошел крупный грузный мужчина с благородной проседью в волосах и темно-бордовым почти до черноты костюме. Даже венца на голове не нужно, чтобы понять, кто это. Уверенный взгляд, властное движение, дорогая, но совсем не вычурная одежда. К нам явился император. И, как я подозреваю, главный организатор всех наших неприятностей. Если бы эта женитьба была нужна принцу, он бы присутствовал на вызове избранниц. А раз не было, выводы вполне очевидны. «Фон Грейслинг, рад новой встрече!» — протянул ладонь император, и мужчины обменялись крепким рукопожатием. «Увы, не могу ответить тем же, ваше императорское величество». «Что так? Я, признаться, не совсем понял из объяснения секретаря, что произошло и по какому вопросу вы прибыли». Тут мужчина заметил меня и удивленно вскинул брови. «Да еще и со спутницей?» «Это не моя спутница», — хмыкнул фон Грейслинг. «Как это?» — удивилось величество. «А кто?» «Позвольте представиться. Амелика Розенвар, некромаг с грани смерти, взяла я слово. И я спутница вашего сына». Императорское величие после этого заявления слегка так спало с лица. Похоже, завести невестку некромага его не слишком вдохновило. «Потенциальное», — добавила я, позволив императору с облегчением выдохнуть. «Я одна из девушек, призванных вашим жрецом». «Приятно познакомиться, месса». Чуть заторможенно, но крайне вежливо поприветствовал меня император. «А я практически с этой же проблемой», — подал голос мой товарищ по несчастью. «Ваши умельцы», — с заметной угрозой в голосе, «вытащили мою племянницу на этот ваш отбор». «И не только ее», — тихо хмыкнул я себе под нос, уже представляя, как фон Грейслинг будет объяснять величеству, что он тоже вроде как избранница. Но мое замечание император не услышал или сделал вид, нахмурившись, лишь взглянул на меня серьезно и строго. «Месса, прошу простить, но сейчас я не смогу уделить вам время. Нам с мессом фон Грейслингом нужно обговорить кое-какие вопросы». Попытались вежливо выставить меня вон. «Мы с фон Грейслингом, в общем-то, по одному вопросу пришли. Думаю, вам будет удобнее разъяснить ситуацию вместе». Безмятежно выдала я, всем своим видом давая понять, что с места не сдвинусь. «Что же, почет и уважение императору». Вызывать охрану, чтобы выставить меня силой, он не стал. Только нахмурился и жестом предложил проследовать за ним в кабинет. Обитель правителя мне понравилась. Панели и мебель из красного дерева, темно-зеленые от ткани обивки и на стенах никакого тебе золота и финтифлюшек. Сразу видно, в этом месте работают, они пыль в глаза бросают. Усадив нас за массивный стол, заваленный бумагами, величество устроилось в глубоком кресле напротив и вновь обратило взгляд на фон Грейслинга. Сразу дал понять, кто здесь по делу, а кто так капризы проявляет. И все-таки безумно интересно, кто же это так попал вместе со мной? Неужели тоже правитель какой? Мужчине тем временем вновь удалось меня удивить. «Дамы, вперед!» Насмешливо чуть склонил он голову в мою сторону. Император, если и удивился, то виду не подал, лишь перевел внимательный взгляд на меня. А я решила не тянуть кота за хвост и высказать все прямо. Я отказываюсь от почетного места невесты-наследника. Кажется, этому моему заявлению он удивился даже больше, чем нашему появлению в собственной приемной в целом. «Позвольте, но вас же призвало в круг вызова», — вежливо и немного хмуро уточнил император. «Вас предупредили, что ритуал проводится с одобрения всей божественной шестерки». «Моя милостивая госпожа просветила меня», — благодушно улыбнулась я. «В том числе о том, что никто не имеет права заставлять меня выходить замуж. И дабы не тратить ни вашего, ни моего времени, я прошу сразу освободить меня от звания избранницы». «Послушайте, месса Розенвар», — подсказала я. «Месса Розенвар», — продолжил император хмуро. «Но почему же вы не желаете участвовать? Раз круг призыва перенес именно вас, значит, изначально вы были согласны на этот перенос и рассматривали возможности брака. Так в чем проблема?» «Это в условиях призыва такое было прописано? Тогда неудивительно, что я их ритуалистам не доверяю». «Нет, допустим, на перенос в тот момент я была согласна. Лучше уж принц, чем компания мертвяков. Но вот про возможности брака... В ближайшие мои планы это точно не входило». «Думаю, ваши жрецы напортачили с пентаграммой вызова», — серьезно заметила я. «Не спорю, в момент призыва я жаждала оказаться в другом месте. Но разве я похожа на девушку, отчаянно желающую выйти замуж?» Повисла неловкая пауза, подсказавшая мне ответ, пришедший мужчинам на ум. Фон Грейслинг рядом скрыл тихий ехидный смешок кашлем. «Нашла кого спрашивать. По сугубо мужскому мнению, все дамы мечтают сковать кого-то узами брака. Что вы тогда скажете по поводу того, что горячее желание выскочить замуж за принца пентаграмма высмотрела у несовершеннолетней девочки и ее вполне уже совершеннолетнего дяди? Теперь была моя очередь бросать насмешливые взгляды на мужчину рядом». Фон Грейслинг тут же помрачнел, а император перевел недоумевающий взгляд на своего знакомого. «Это правда», — подтвердил мужчина. «Ваш призыв у меня на глазах перенес Сари. Я попытался выследить, куда ее унесло, и перебил ваш следующий призыв». «То есть?» — медленно начало доходить до величества. «Да», — еще более хмуро подтвердил избранник, и, задрав рукав темного камзола, продемонстрировал ветвистую цветочную вязь на запястье. Я едва сдержала смешок. В конце концов, мы практически в равном положении, ему даже хуже, так что мужику можно только посочувствовать. «Как вы понимаете, брак с наследником престола меня мало интересует», — сухо заметил дядюшка, пряча цветочки обратно под рукав. «С Сари все немного сложнее. У нас действительно шел разговор по поводу ее возможного брака. Но могу вас заверить, что кандидат в мужья у нее имелся собственный». «Ну, ничего себе мелкая. В таком возрасте и уже жениха нашла. М-да, недооценила я девчонку». «Шут знает, что творится. Ничего нельзя другим доверить», — недовольно вздохнул император. «У вас, месса, тоже жених имеется? Или, может, даже муж?» — устало поинтересовались у меня. «Нет, никаких обязательств перед мужчинами у меня нет. Как и желание их заводить», — честно призналась я. «Уверены?» — оценивающе осмотрел меня император. И интерес этот меня как-то насторожил. «Вы ведь еще не знакомы с принцем? Кто знает, вдруг это указание самой судьбы?» «Каким бы прекрасным ни оказался наследник, ответственность за королевство перевешивает все возможные плюсы вашего отпрыска», — хмыкнула я. Но император не спешил обижаться на мое заявление, а тем более сбрасывать со счетов, а продолжил с интересом рассматривать. «Даже если вы заставите меня участвовать, я буду намеренно проваливать конкурсы и позориться перед высшим светом. Сделаю все, чтобы не стать победительницей», — предупредила хмуро. «Давить на меня божественным указанием не выйдет. Госпожа Смерть уже позволила мне самой решить». можно обойтись и без божественного вмешательства», — попытался запугать меня правитель. «Вы в чужом мире, совершенно одна, без поддержки». «И это не имеет значения», — холодно прервала его я. «Как вы тактично заметили, я здесь одна, и до тех, кто мне дорог, вам не дотянуться никакими средствами». «Но сами-то вы здесь». В конце фразы повисла многозначительная тишина. «Здесь!» — оскалилась я с угрозой. «И я, скорее всего, единственный некромант на всю вашу грань. Советую вам задуматься, способны ли ваши маги справиться со злым, обиженным некромагом. Я хочу просто отдохнуть, раз уж вернуться раньше возможности нет. Но если мне будут угрожать, я не постесняюсь ответить». «А убить некромага — задачка сложная, как понимаете. Со смертью у нас особые отношения». Почти не соврала. Умереть без высшего дозволения и передачи силы обученному ученику я не смогу. Собственно, поэтому Визул и кукует нынче в качестве помощника штатного некроманта. Загордился, не желал растить конкурента и потому слишком поздно озаботился поиском достойного преемника. Как итог, мертвой силы в нем накопилось столько, что передать ее никому невозможно. Так и живет. Умереть не может, а тело уже давно не выдержало ни магии, ни времени. Другое дело, что физически воздействовать на меня можно. Тело-то у меня живое, и все органы чувств работают прекрасно. Восприятие боли в том числе. Но об этих деталях мы промолчим. Раз меня стали запугивать, то и я сыграю на том же. «Что же жаль?» — наконец выдал вердикт император, позволив мне тихо выдохнуть про себя. «Хотя, возможно, после знакомства с наследником вы еще перемените свое мнение. А участие в отборе вам не избежать. Магия не позволит. Хотите или нет, но в момент проведения конкурса вас перенесет на место испытания», — добавил император с улыбкой, явно выдающий его уверенность в собственной победе в этих переговорах. «Не на ту напал?» «Так поприсутствовать я не против», — невозмутимо согласилась я. «Хорошо, пока сойдемся на этом», — не слишком довольно кивнул мне правитель. «Я разъясню вашу позицию организаторам. Но знайте, что у вас всегда будет возможность передумать». «Благодарю, но вряд ли я ею воспользуюсь», — хмыкнула я в ответ. «Пусть меня обойдет стороной такое счастье, как наследный принц. И без меня достойные места императрицы найдутся. Вон хоть молчаливый дядюшка по соседству». «Раз с вами разобрались, позвольте, мой секретарь проводит вас в крыло избранниц. Там вам помогут устроиться». Император сделал пас рукой, и буквально через мгновение в комнату впорхнул уже знакомый мне молодчик в крикливом костюме. Фон Грейслинг невозмутимо продолжил сидеть в кресле, явно не собираясь уходить. «Понятно, меня просто выставляют, чтобы не мешать мужчинам обсуждать важные вопросы. Хотя вопрос, по сути, тот же самый. Ну и ладно, мне больше хочется спать, чем разнюхивать чужие тайны. Хотя и интересно, как вообще оказались знакомы люди с разных граней. Но и без этого переживу. Тем более, что впереди замаячила перспектива близких и длительных отношений с подушкой. Сдались мне их принц, отбор и трон, когда меня ждет теплая постель и нездоровый сон». Раскланившись, я практически в сонном бреду проследовала за секретарем. Дворец запомнился смутно. Яркое, пестрое и слепящее, и народу много. А на пороге выделенной мне комнаты меня перехватила суетливая, на мой взгляд, исключительно вульгарно одетая женщина. С возмущением заявив, что она главная портниха отбора, она посетовала, что я задерживаю всех, и как вообще смею где-то гулять, когда надо к конкурсам готовиться. Вот здесь я уже не выдержала. Это же надо бессмертным быть, чтобы лезть к злому уставшему некроманту. Или личим. Призвав в руки серебряную косу и перепугав даму почти до потери сознания, вежливо пояснила свои скромные требования к нарядам и добавила, что если хоть что-то будет не так, то я ее упакую, подниму и заставлю перешивать в виде зомби. Они-то всегда выполняют все досконально точно. А уже после я почти вслепую доползла до кровати и, кинув охранку на комнату, наконец позволила себе уплыть в блаженную бессознательность. Просыпалась я с каким-то странным, крайне непривычным ощущением. Это мягкая расслабленность в мышцах, тепло, окружающее меня, легкость в мыслях и теле, такое приятное, давно забытое чувство. Кажется, я выспалась. Давно такого не было. Вот это чудо куда серьезнее, чем перемещение в другой мир в качестве потенциальной невесты. Все, что предшествовало моему отбытию в мир снов, я помнила вполне отчетливо. И хотя ситуация меня все еще не устраивала, это утро уже слегка подправило впечатление. Ведь я, наконец, начала ощущать, что это именно он. Отпуск. Полчаса я лениво перекатывалась из одного края кровати в другой, греясь в теплых розовых лучах и довольно щурясь, прямо что мои коты. Теперь я поняла, в чем же прелесть подобного времяпровождения. Почувствовав себя достаточно проснувшейся, я оглядела покои, что мне достались. Можно сказать, что мне повезло. Отделано все было в светло-желтых оттенках. Не обошлось без лепнины и цветов на стенах и потолках, но и ее можно было пережить. Комната оказалась теплой и уютной. Большая кровать, гардероб, мягкие кресла со столиком и даже собственная ванная комната. Не каждый пансион в моем мире предоставил бы такие условия для отдыха. И пусть завтрака в постель мне не досталось, день все равно начинался прекрасно. Целый час я нежилась в горячей ароматной пене, одна в тишине и спокойствии. Ни тебе лича, которому срочно нужно отбеливать рубашки, перчатки и платки, чего он там не видел, да и в его состоянии и возрасте никакие девичьи тела давно не привлекают. Ни истерично орущего мохнатого братства, признающего лишь один вид помывки, собственной лапой, и оттого вечно желающего спасти безголовую хозяйку от утопления. И после всего этого великолепия расстраивало меня лишь одно. Надеть, кроме изгвазданного костюма, мне было нечего. Даже если мою просьбу с платьями удовлетворили, где искать портниху было совершенно непонятно. И в чем тоже. Но день начался столь сказочно. Можно же попытаться поверить в еще одно чудо. Завернувшись в полотенце, я проверила простеньким заклинанием, нет ли кого поблизости, и рискнула выглянуть за дверь. Прямо рядом с дверью лежала целая стопка свертков, упакованных в бумагу с аккуратной карточкой сверху. Для мессы-некромантки. Довольно хмыкнув, быстро подгребла всю кучу в комнату и поспешила захлопнуть дверь. Разбирала одежду, уже практически уверенная, что все мои указания выполнили достоверно. Пара платьев и белья — все в точности, как мне хотелось. Попадание начинает играть новыми красками, красками отдыха. Мурлыкая себе под нос известную песенку про мертвяка, собирающегося на вечеринку, я собралась и отправилась покорять внешний мир. Как бы ни привлекала меня перспектива провести все время, заперевшись в комнате с едой и книгами, для начала придется завести хоть какие-то связи с внешним миром. Мне же как-то надо получать эти самые еду и книги. И на конкурсы ходить все равно придется. Коридор, в котором, по идее, должны проживать все избранницы, поражал своей пустотой. Не знаю, который сейчас час, но, видимо, все невесты оказались крайне заняты. Бесцельно покружив по пустым коридорам, я, наконец, увидела хоть кого-то живого. Из-за поворота степенно вывернула фигуристая блондинка в ярко-розовом пышном платье по колено и россыпью кудрей на плечах. Ни на кого из знакомых мне подруг по несчастью она, похоже, не была. Но это мой шанс выйти на ту серьезную даму, что была представлена заведующей нашим цветником. Ради такого я даже изобразила милую улыбку. Вот только я и слова не успела произнести. Блондинка, завидев меня, недовольно скривила личико, окатила пренебрежительным взглядом мой наряд и, громко фыркнув, отвернулась, чтобы поспешить пройти мимо. Настроение у выспавшейся меня было отличное, и я решила не обращать внимания на мелкие досадные неприятности. Поищу кого-нибудь более дружелюбного. Тем более, что с той стороны начали подтягиваться еще девушки. Когда то же самое повторилось и еще с тремя красотками, я начала терять отличное расположение духа. К счастью, в коридоре показалось знакомое лицо. «Ами, ты наконец-то проснулась!» — радостно воскликнула Сари, поспешив ко мне навстречу. «Хорошо выглядишь!» — окинула она меня удивленным взглядом. И еще бы, по сравнению с тем, в каком виде я предстала перед ней впервые. Девчонка за прошедшее время успела немного адаптироваться. Рыжие волосы убраны в кружевные косы, платье по местной моде разных оттенков сочной зелени, довольная улыбка и сверкающие глаза. Не похоже, чтобы ее тут обижали. А значит, устроиться с комфортом вполне возможно. «Рада тебя видеть», — улыбнулась я ей в ответ и посторонилась, пропуская мимо нас целую толпу разномастных красоток. Похоже, все шли с какого-то общего мероприятия. Но раз меня не переносило, значит, не с конкурса. «Я уже опасалась, не случилось ли что с тобой», — протараторила девушка, подхватывая меня под локоток и увлекая вслед за остальными девушками. «Ты больше суток не выходила. Зайти невозможно, только приблизишься к двери, как на ней черное предупреждение полыхает. Не будить. А ведь сегодня вечером первый конкурс. Я уже не знала, чего бояться больше. Что тебя перенесет спящую в неглиже или вообще перенесет твое хладное тело?» «Боюсь, на первый взгляд вы бы не заметили отличий», — фыркнула я, сама удивляясь тому, сколько же я проспала. «Нет, не спорю, мне давно не хватало хорошего сна, но не настолько же». «Так что я рада, что ты вышла сама, причем вовремя. Сейчас будет обед, а ты давно ничего не ела». Строгим голосом профессионального целителя заметила девочка, железной хваткой таща меня за собой. «Обед — это просто отлично. Организм уже проснулся и осознал, как долго голодал, поэтому был не против плотно пообедать». «А это все остальные осчастливленные?» — тихо кивнула я на впереди идущих. «Да», — шепотом ответила мне Сари. «Помимо шести призванных, в отборе участвуют еще 10 девушек из местной аристократии». «То есть всего девиц должно было стать 16. Ну, за вычетом троих несогласных. Получилось 13? Хм, интересно, это только для моего мира символично?» «Как они тебе?» «Заносчивые и неприятные», — хмуро призналась девочка. «Мои подозрения подтвердились. Аристократия оказалась не рада неизвестным соперницам. Хорошо, что мне не придется лишний раз общаться с этими дамами». «А в целом как?» — продолжила я расспрашивать Сари, успевшую ознакомиться с новыми реалиями жизни. «Скучно», — призналась девочка. «В центральный дворец не пускают, а в крыле невест заняться особо нечем. В доступе сад, библиотека и комнаты для занятий. Я пока порылась в библиотеке, но ничего интересного там не нашла», — пожала плечами рыжая. «А что, дядюшка тебя не развлекает?» — поинтересовалась я аккуратно. «Делами занят», — фыркнула девчонка. «Я его с приезда практически не видела», — скривилась она недовольно. Хотелось расспросить, какие дела могут быть у иномирца с местными властями, но не рискнула. Разговаривать о родственнике девчонку не тянуло. Будет еще время выяснить. Все равно мы все здесь застряли на неопределенное время. Столовая оказалась светлой и очень просторной. К счастью, усаживать нас за общий стол не стали. По залу были разбросаны небольшие столики. При желании девушки могли бы и поодиночке разместиться, Не похоже, чтобы здесь поощрялась дружба». Сари выбрала дальний от остальных девушек столик, тем самым подтвердив мои предположения. Кстати, остальных попаданок в этой толпе мне выделить не удалось, помимо одинокой воительницы, не изменившей своему стилю. Девушка была облачена в чистенький и новый костюм боевого мага, хоть и была без оружия. А вот остальные иномерянки уже смогли влиться в местные серпентарии. Я бы, может, и попробовала их высмотреть, но какой-то бледный услужливый лакей трясущимися руками уже подавал нам блюдо. Рассмотрев, что именно нам подавали, я осознала. Опасения его были вполне оправданы. «Это что?» — хмуро поинтересовалась я у Сари, без энтузиазма ковырявшейся в листьях в тарелке. «Все невесты соблюдают особую диету», — не слишком радостно призналась девушка. «Но все не так плохо», — поспешила заверить меня. «Голодать нас не заставляют, просто рацион оздоровительный», — нашла она наиболее мягкое слово для описания меню. «Будет еще суп-пюре из овощей и парная рыба, а на десерт — фрукты». «И все? Серьезно? Я же так ноги протяну». «Нет уж, я здесь на правах отпускницы и хочу отдыхать с полным комфортом». Взглядом отыскав подававшего нам лакея, мягко улыбнулась ему и поманила к себе пальцем. Тот нервно сглотнул, но все же приблизился. «Уважаемый», — вежливо обратилась к нему, «я бесконечно ценю заботу распорядителей о нашем здоровье. Но так как мы с Мессой фон Грейслинг не являемся участницами отбора, то предпочли бы то меню, которым угощают остальные гости этого мероприятия. Что-то мне подсказывает, что хоть добрый дядюшка тоже номинально является избранницей, его травой почивать не пытаются. А если ему можно, значит и мы добьемся нормальной кормежки. В интересах окружающих иметь рядом толстого, сытого и ленивого некроманта, а не худого, голодного и злого». «Прошу прощения, мессы», — бледнее, обливаясь потом, пробормотал слуга. «Но меню было утверждено распорядителем и мессией Гроз, и мы не имеем права...» «Уважаемый», — перебила его, не переставая улыбаться. Мама всегда говорила, улыбка покоряет мир. «Повторюсь, мы не являемся участницами отбора. Кроме того, я маг в состоянии крайнего истощения. Чтобы восполнить эти потери, мне необходима сытная пища, желательно мясная. Если мне ее не предоставят организаторы отбора, то я буду вынуждена отправиться на ее добычу самостоятельно. Вряд ли это кому-то понравится». Закончила я многозначительно. Видимо, перестаралась с драматизмом. Лакей сравнялся лицом с белой скатертью на столе и убежал, оставив меня недоумевать, принесут нам нормальной еды или нет. Я даже была искренне удивлена, когда лакей буквально через мгновение явился с блюдом, на котором исходил одуряющим ароматом большой кусок мяса, окруженный золотистыми кусочками картофеля. В тишине, опустившейся на столовую, мне почудилось, как вся толпа невест громко сглотнула, подбирая слюни от наполнивших комнату запахов. «А что, так можно было?» — чей-то приятный бархатный голос нарушил опустившуюся тишину. Повернув голову, я удивленно отметила, что оперным голосом обладала девушка-воин, недовольным взглядом сверлившая блюдо на нашем столе. «Если для того, чтобы получить кусок мяса, нужно кому-то пригрозить, то я готова пойти на эти меры», — добавила она, бросив многозначительный взгляд на своего слугу. Тот оказался понятливым малым и поспешил выбежать из зала, чтобы вернуться с таким же блюдом, как у нас, но поменьше. Больше никто против устоявшегося режима возражать не посмел. «Почему она решила, что я угрожала?» — уточнила я тихо-тихо, зная, что девочка услышит. «Разве ты не грозилась съесть кого-то из местных?» — скрывая смешок, поинтересовалась Сари. «Фу, гадость какая!» — скривилась я, представив подобное. «Я вообще-то имела в виду, что пойду обкрадывать кухню, а повара этого явно не одобрят». «Думаю, нам повезло, что тебя неправильно поняли», — фыркнула Сари. «Эта угроза звучит не так внушительно. А я и правда соскучилась по нормальной еде». Я не стала объяснять девочке, что повар — это очень важная фигура в любом замке. Обидишь главного по кухне и давится тебе изысканной, но совершенно несъедобной гадостью, пока он не остынет. И угроза расстроить его — это не шутки. Впрочем, я уже поняла, что поддерживать репутацию страшного некромага в моих интересах. Так что все к лучшему. Вот только спокойно насладиться обедом мне не дали. В гулком пространстве столовой манерный голос, вроде и пытавшийся говорить тихо, прозвучал слишком отчетливо и громко. «Не понимаю, зачем сюда притащили этих деревенщин?» — заметила блондинка, на которую я наткнулась первой, своей столь же пестрой, но менее блондинистой соседке. «Ни лица, ни манер. Они же явно не представляют, как себя вести в высшем обществе». Ничуть не смущаясь, что ее слышит весь зал, закончила она. Я лишь разочарованно вздохнула. Не знаю насчет конкурса на место жены принца, но вот конкурс на самую недалекую и хамоватую претендентку только что закончился объявлением победительницы. На месте его высочества я бы и до первого тура их не допустила. Зачем им представляться, если долго они здесь не пробудут? Только потратят чужое время. Безмятежно продолжила рассуждать девушка, в очередной раз доказывая свое право на почетное звание идиотки. На месте его высочества первым провела бы опрос на эрудицию и уровень образования, заметила я в ответ, не потрудившись обернуться. Это позволит существенно сократить список потенциальных невест на первом этапе. «Да как ты смеешь?» — истерично взвизгнула блондинка. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «Нет, месса, мы, к сожалению, не были представлены друг другу. Но это означает, что и вы не знаете, с кем разговариваете. А это может оказаться весьма опрометчиво с вашей стороны. Мне достаточно знать, что ты чужачка, претендующая на место, которого недостойна и не заслуживаешь», — неожиданно заявила истеричная девушка. «То есть аристократов настолько возмутило обращение к высшим силам в деле выбора будущей императрицы? Нет, я тоже находила это странным решением. Все же знание истории и культуры страны, которой ты собираешься править, мне виделось довольно важным критерием. И местная аристократия в этом мнении меня, очевидно, поддерживала. Мне пришлось по нраву, что девушка переживала не только за собственную судьбу, ей за родину было обидно, но это все же не причина столь откровенно хамить. Тем более не уточнив для начала, к кому именно ты обращаешься. Я думала, уже весь дворец знал, что от бледной девушки с седыми волосами лучше держаться подальше. Вон, прислуга вся меня в лицо уже знает. А вот невесты побрезговали уточнять, кто к ним явился. «Уважаемая месса», — обернувшись, спокойно обратилась я к блондинке. «Совет вам. Не спешите оценивать людей по внешнему виду и паре фраз. Если вам доведется стать императрицей, однажды таким поведением вы можете навредить стране. Ведь недооцененный собеседник, возможно, не только выше вас по происхождению. Он может оказаться сильным, а главное, весьма обидчивым. Благодарю за предупреждение, но вы в эти исключения не входите», фыркнула девица, в очередной раз доказывая свое право на корону. «Только не императрицы, а дураков. Откуда ее такую взяли? Мне думалось, что уж из своих они наберут не только тех, кто внешностью и связями отличился». «Для тех, кто не знал, в условиях призыва, проведенного вашими жрецами, было высокородное происхождение девиц, отсутствие обязательств перед другими мужчинами и желание изменить свою жизнь», — громко произнесла я, обведя затихших девиц холодным взглядом. «Это из того, что мне известно. Про желание выйти замуж умолчала умышленно, а то меня в это же и ткнут носом. И раз уж я пропустила знакомство, позвольте представиться сейчас. Я Амели Калорелея Андалинда, Марианна Франциска Корнелия, Франсуаза дер Розенвар. С трудом припомнила я полное имя из метрики. Но раз уж титулы и имена их так впечатляют... Я одна из претенденток на трон в собственном мире. И скромно умолчим, что я 115-я в этом списке. Но что гораздо важнее, я жрица милостивой богини смерти. «Некромант!» — испуганно пискнули за одними из столов. Я утвердительно кивнула. Столь уверенно дерзившая мне девица подавилась вздохом и побледнела. «То есть, пока ты не пригрозишь титулами магии, ты никто. Вот поэтому я и выбрала жизнь на кладбище с котами и личем. Светское общество мне не нравилось. Оставалось только радоваться, что дар не оставлял мне вариантов для образования и дальнейшей деятельности. Впрочем, близняшка моя, имевшая возможность быть просто приличной леди, тоже предпочла участь рядового целителя всем приемам и балам. Мама пережила этот выбор с честью и достоинством, хоть и была недовольна. Я уже отвыкла от необходимости делать вид, что мне есть дело до всей этой аристократической дребедени, и не желала привыкать снова. И раз мы разобрались с моим статусом и силами, то позвольте последнее замечание. Меня не интересует борьба за трон, интриги и конкурсы. Я желаю лишь, чтобы меня и мою подругу, сделала я легкий кивок в сторону притихшей Сари, не трогали и позволили насладиться гостеприимством вашего чудесного мира. Тогда к чему было замечание про конкурсы? Раздался уверенный голос со стороны. Я перевела взгляд на яркую брюнетку в аметистовом платье неподалеку. Изысканная прическа, уверенный взгляд фиалковых глаз и твердо поджатые губы. Сидела девушка одна, значит, тоже не нашла компании в этом змеином гнезде. Это о чем-то договорит. Если вас не интересует место императрицы, почему тогда вы хотите, чтобы принц скорее сократил количество участниц? Сверлила она меня взглядом. «Потому что я заинтересована в скорейшем окончании этого отбора», ответила я прямо. «Ведь только после этого смогу вернуться домой». Брюнетка еще какое-то время глядела с подозрением, но потом кивнула, принимая мой ответ. Остальные промолчали, но, надеюсь, основную мысль мне удалось донести. «Не трогайте некроманта, и тогда он не проклянет вас в ответ». «На этом тему считаю закрытой», — торжественно объявила я и поднялась из-за стола. «Прошу прощения, мессы, но я уже сыта». Говорить вслух, что я сыта их обществом, не стало, и так все ясно. Обидно, вот умудрились же все-таки испоганить столь чудесно начавшееся отпускное утро. Бросил вопросительный взгляд на Сари. Немного растерянная девчонка кивнула, поднимаясь следом. Было стыдно отрывать ее от обеда, но я рассчитывала на ее помощь в поисках библиотеки, выхода в сады и кухни. Чувствую, стоит заранее наладить питание в обход столовой, чтобы не портить себе аппетит и не смущать умы худеющих невест вредной пищей. Столовую мы покидали в тишине и лишь за дверьми смогли облегченно выдохнуть. «Как ты их!» — восхищенно выдохнула девчонка. «Ты и правда одна из претенденток на престол?» — бросила на меня недоверчивый взгляд. «Куда там?» — отмахнулась хмуро. «Передо мной еще сотня с лишним человек, так что трон мне не светит в этой жизни. И спасибо, милостивый, за это. Просто упомянула, чтобы поставить девицу на место». «Зачем ты вообще с ней заговорила?» — недоуменно уточнила Сари. «Знаю таких просто». Чуть поморщилась я, припоминая первый курс в академии. Если бы промолчала, она бы таки продолжила придираться. А я предпочитаю есть в комфортной обстановке. Лучше один раз запугать и больше не отбиваться от бесконечных замечаний. «Это да», — вздохнула девушка. Она не первый раз так высказывалась. Я старалась просто внимания не обращать. «А что у дядюшки не пожаловалась?» — удивилась я. он бы точно нашел способ заткнуть взорвавшейся девице рот. «Это как-то мелочно», — поморщилась рыжая. «Что же я, на каждый косой взгляд буду ходить к нему и плакаться? Надо самой уметь справляться». Тем более, что он мог слишком резко отреагировать на это. Добавила она совсем тихо, с каким-то виноватым выражением лица. «Ого, судя по всему, инциденты уже были». «Сари, а можно спросить?» Все же не выдержала я горячего любопытства. Девушка подняла на меня вопросительный взгляд. «А там, в вашем мире, твой дядя, он вообще кто?» «Главный королевский палач», — заявила мне это чудо, безмятежно хлопнув длинными ресницами, а я чуть не споткнулась. «Что?» — удивленно уточнила я. «Он палач», — спокойно повторила девчонка, словно не призналась только что, что ее дядя фактически убийца. «И это я там перед ним с императором рассуждала, что в особых отношениях с богиней смерти?» «Что ж, фон Грейслинг, считай, мог похвастаться тем же. Он перепроверяет дела перед приведением приговора в исполнение, ну и следит, чтобы тот и правда был исполнен», — пояснила мне рыжая. «То есть, скорее, судья». «Но иногда ему и самому приходится казнить», — вздохнула печально малышка. «Обычно именно после таких случаев мне приходится его подлечивать». «А нет, именно палач. Да еще, похоже, и гончая в одном лице». «Тогда понятно, почему девочка не спешит жаловаться. Поразительная сознательность, учитывая, что дядюшка столь озабочен ее судьбой. Могла ведь и избалованная принцесска вырасти, грозящая всеми каждому гневом страшного родственника». «Слушай, а откуда он с императором знаком?» «Он здесь бывал несколько раз. Оказывал какую-то помощь по просьбе нашего короля», склонившись ближе ко мне, призналась Сари. «Только это не афишируется. Официально у нас налажены только торговые соглашения между мирами. Ну а неофициально», — развела она руками. «Да, поразительно, как много всего ускользнуло от моего внимания. Я ведь даже не задумывалась, а какие отношения у моего мира с соседними гранями. Может, и у нас на самом деле полно иномирцев гуляет? Просто это для обычных путешествий переход из грани в грань требует огромных денежных сумм. А если это дела торговые и государственные? Возможно, порталы вообще не так уж сложны, и все слухи про них призваны исключить масштабные миграции населения. Тьфу, все, не хочу об этом думать. Политика — это не мое. Ладно, буду знать. И постараюсь не слишком злить твоего родственника». Подмигнула я девчонке, про себя подумав, что лучше вообще с ним не встречаться. Сари все же показала мне доступное невестам крыло. Даже кухню мы отыскали и смогли подлизаться к повару, чтобы ухватить пару пирожков. Спасибо сияющим глазам и круглым милым щечкам рыжей. Настроение выправилось. Я наелась, солнце ласково грело кожу, сад благоухал цветами и никаких невест поблизости. Если удастся соблюдать такой вот баланс, я согласна провести здесь декаду-другую. Но все хорошее, как известно, имеет привычку заканчиваться. Вот и нашу прогулку пришлось завершить. Из-за очередных кустов вынырнул слуга и торжественно сообщил, что вот-вот начнется конкурс, на котором мы, увы, обязаны присутствовать. Порадовавшись про себя, что хотя бы не участвовать, мы проследовали за ним. Место, куда нас привели, на первый взгляд напоминало арену для рыцарских турниров. На второй, впрочем, тоже. Длинная, довольно широкая полоса земли, присыпанная опилками, отгорожена небольшим забором, и высокие трибуны по сторонам. Конечно, все изукрашено яркими флагами и стягами, живыми цветами и тканью, но в остальном — рыцарский турнир. Главное отличие было в том, что очаровательные дамы в лучших нарядах трепетно теребили белые платочки не на трибунах, а на самой арене, рядом с установленным там помостом. Интересно, а в конце отбора состоится торжественная битва за сердце и руку прекрасной... прекрасного принца. На это я бы посмотрела. Пока мы и остальные гости этого представления рассаживались по своим местам на трибунах, а невесты нервно метались у помоста, Сари объяснила мне смысл намечающегося действия. Впрочем, его было немного. Все участницы должны коротко представиться, рассказать о себе, ну и чем-то заинтересовать зрителей. В конце конкурса будет проведено голосование, и участница, завоевавшая больше сердец, получит возможность поужинать с принцем наедине. Тут я и вспомнила про главного виновника торжества и попыталась выискать его среди толпы. Но Сари шепнула, что наследник им на глаза все еще не попался и на сегодняшнем конкурсе тоже не ожидался. Оригинально, конечно. Пусть народ сам себе выбирает императрицу, а принц просто смирится с их решением. Сомневаюсь. К счастью, меня эти проблемы совершенно не касаются. Единственное, что меня заинтересовало в предстоящем действии, послушать про остальных, попавших сюда. Все-таки угадала я с происхождением девушек или нет? Сари, тебе все же удалось добудиться свою новую подругу? Раздался чуть насмешливый голос справа от меня. Рад видеть вас в добром здравии, месса Розенвар. Признаться, племянница уже пыталась меня уговорить вскрыть защиту на вашей комнате. Мне же только послышалось это укоризна. Пришлось повернуться к самому заботливому дядюшке в мире и изобразить вежливую улыбку. Мужчина, к счастью, тоже не стал поддаваться местному дикому веянию моды из кричащих расцветок и фасонов. Строгий темный костюм практически неотличим от того, в котором он явился в этот мир. И он смотрелся в нем гораздо лучше местных франтов, судя по взглядам, что бросали некоторые дамы в нашу сторону. А вот холодное и внимательное выражение лица его совершенно не красило, зато четко выражало мысль. Моему соседству со своей крошкой он был не рад. Спасибо, хоть открыто возражать не стал. «Не преувеличивай, дядя», — засмущалась рыжая. «Добрый вечер, мисс фон Грейслинг», — учтиво кивнула я ему. «Боюсь, вам бы все равно этого не удалось». Мужчина лишь многозначительно усмехнулся, давая понять, что в своих силах вполне уверен. И это заставило задуматься, за какие такие заслуги его определили в главные палачи и даже одалживали в соседние миры. «Вы позволите?» — кивнул он на свободное место рядом со мной. С сожалением отметила, что место рядом с Сари уже оказалось занято каким-то пожилым придворным в костюме, украшенным ворохом золотых кружев. «Предложить девчонке поменяться? Как-то невежливо. Ох, ладно, что мы, посидеть рядом молча не сможем». «Конечно». Когда фон Грейслинг через меня стал выяснять, как прошел день у любимой племяшки, я еще раз пожалела, что постеснялась предложить поменяться местами. Ощущать, как он чуть склоняется в мою сторону, вторгаясь в личное пространство, было куда неудобнее, чем возможные косые взгляды. К счастью, разговор быстро стих. Я уже практически расслабилась, когда мужчину вдруг потянуло пообщаться со мной. «Я смотрю, вы решили изменить свое решение», — тихо поинтересовался у меня фон Грейслинг с легкой насмешкой в голосе. «Простите», — недоуменно уточнила у него. «Ваш наряд», — пояснили мне, окидывая оценивающим взглядом. «Даже не сразу узнал вас. Прекрасно выглядите. Вас все же привлекла перспектива стать императрицей». «И этот туда же». Всего-то и стоило привести себя в порядок. Тем более в наряде моем не было ничего выдающегося. Типично утреннее платье. Светло-желтая летящая ткань чуть обрисовывала силуэт, свободной юбкой спускаясь до самых щиколоток. Мягкий корсет, неглубокое квадратное декольте, без всяких рюшек и воланов. Рукава в три четверти, ничего особенного. Макияжа на мне нет, прически тоже. Просто заколола пару прядей на затылке. Типичный облик дамы на отдыхе ото всех. Но некоторые усмотрели в этом коварный способ соблазнения принца. «Если бы это было так, я бы находилась там», — кивнула я на арену, где нервно готовились к представлению невесты. «А не здесь». «А как расценивать ваше появление на этом мероприятии?» С вежливой улыбкой уколола я в ответ, напомнив, что он со мной в равном положении. «Как досадную необходимость», — чуть поморщился он. «Вот и у меня так же», — постаралась закрыть я тему. Но не тут-то было. «Тогда прошу прощения», — внезапно признал свою ошибку мужчина. «Просто принято считать, что маги вашего направления предпочитают темные оттенки в одежде. Ваш светлый облик стал для меня неожиданностью и навел на определенные мысли». «Какие все здесь приверженцы стереотипов? Ну ладно, будем считать, что уколоть меня фон Грейслинг не желал». «Некромаги прежде всего люди», — снизошла я до объяснения. «И вкусы у всех нас разные. Другое дело, что специфика условий работы не оставляет нам вариантов. В подобном наряде по кладбищу не побегаешь». Усмехнувшись, я огладила нежную ткань на колени. «Да и вообще не побегаешь. А медленный некромант — это покалеченный некромант. Я вот, например, очень любила светлые ткани, изящную вышивку и женственные наряды. Но в дом у кладбища даже не привезла ни одного платья. Тут прочные костюмы быстро приходят в негодность, что говорить про элегантные наряды. Зато вот в отпуске решила дать себе волю и тут же получила за это. Впрочем, мне все равно, кто что подумает. Главное, что я ощущала себя комфортно и не теряла надежды насладиться предоставленным отдыхом. Ну, буквально через мгновение надежда эта была окончательно разбита. В этой легкой атмосфере праздника, шумных обсуждениях конкурса, под ярким светом светила, ощущение всплеска мертвой энергии неподалеку оказалось сродни удару по голове. В сторону источника мертвой магии обернулась почти инстинктивно, и, к моему удивлению, фон Грейслинг дернул головой в ту сторону одновременно со мной. Тоже почувствовал. Всплеск энергии исчез так же быстро, как и появился, но я уже ощутила на губах привкус неприятностей. Где-то рядом только что умер маг. Мы с фон Грейслингом мрачно переглянулись и поднялись на ноги, словив озадаченный и удивленный взгляд Сари. «Что-то жарко стало», — тут же сориентировалась я. «Схожу за напитками», — невозмутимо заявила рыжий. «Я вас провожу, месса», — поддержал меня мужчина, вежливо предложив мне локоть. Под ошалелым взглядом девочки мы чинно спустились с помоста. Но стоило оказаться позади трибун, как мужчина, сбросив мою руку, рванул в сторону густых кустов. Задрав юбку почти до колен, я поспешила следом. Но успела лишь второй, изрядно подрав о ветки руки и тонкую ткань платья. «Твою же богиню милостивую!» — выдохнула я разочарованно, добравшись до места преступления. В густых зарослях буйно цветущих кустов скрывалась небольшая полянка с декоративным фонтанчиком. А рядом с ним картинно раскинулась женская фигура в насыщенно-розовом платье. Алое пятно, расплывающееся на ее груди, можно было бы принять за аппликацию на лифе платья, если бы не торчащая из его центра рукоять серебряного кинжала. К моему сожалению, обладательница столь необычного украшения оказалась мне знакома. Хоть бледно-серое лицо и почерневшие губы посмертной маски исказили ее черты, яркий цвет наряда и светлые кудряшки сомнений не оставляли. На земле лежала та самая хамоватая девица с обеда, а вокруг нее все еще колыхалась некая энергия, явно намекая на неприятные для меня обстоятельства. «Мертва», — мрачно объявил очевидное для меня фон Грейслинг, оторвав тяжелый взгляд от тела у его ног. «А вместе с ней только что скончались мои мечты об отпуске. Мне ведь сразу показались странными все эти заверения богини, что я заслужила отдых. «Никакой это не отпуск. Банальная командировка. Не назовешь же совпадением, что некромант и труп появились в этой грани почти одновременно». Счастье оказалось недолгим.